Второе. СССР на рубеже 80-х. В экономике СССР утвердилась жесткая планово-административная система. Она является весьма жизнеспособной в период кризисов или войн, тем более что в такое время подкреплена системой карательных мер режима военного времени. Невыполнение приказов, установлений, воровство, спекуляция караются строго и решительно. Есть у плановой экономики свои преимущества и при освоении стратегических проектов, таких как авиация, космос, оборонная промышленность при реализации масштабного освоения сибирских месторождений нефти и газа, когда все силы и средства, включая финансовые, интеллектуальные, трудовые ресурсы страны, направляются на необходимый участок. Но жизнь простых людей, граждан, складывается из необходимых вещей – жилья, одежды, продуктов питания. Все это в конце 70-х, начале 80-х годов стало именоваться одним словом – дефицит. Согласно экономической науке, в легкой пищевой промышленности происходит самый быстрый оборот капитала. Произвел, продал, получил прибыль, вложил прибыль в новый цикл производства – и новый оборот. Так и есть. Именно поэтому классический западный капитализм развивался в первую очередь с легкой и пищевой промышленности. А у нас? Казалось бы, планово-административная экономика идеально подходит для общественного производства. Без кризисов перепроизводства. Можно учесть и что, когда, где производить, и платежеспособный спрос населения. Но для товаров легкой промышленности это означает, что планировать нужно и производить очень точно, по миллионам наименований продукции, по ценам, по срокам выпуска, по моде, наконец. Рассчитать же это практически невозможно. Косыгинскую реформу свернули. Производитель был заинтересован в выполнении плана любой ценой, но качество и ассортимент выпускаемой продукции контролировать было практически невозможно, ведь не зря же был введен индекс «знак качества», чтобы хоть как-то заинтересовать производителя дополнительной оплатой за этот показатель. Зарплата, или как тогда выражались, «получка», выплачивалась за вал. Многие предприятия легкой промышленности в огромных количествах производили вещи, костюмы, пальто и обувь, не обладавшие важнейшим свойством товара – потребительной стоимостью, то есть способностью товара удовлетворять ту или иную потребность покупателя. И это в ситуации, когда спрос на такой товар, качественную одежду и обувь, был очень значительный и вполне платежеспособный. Спрос этот заметила и сумела отчасти удовлетворить так называемая теневая экономика. Цеховики, по-тихому строгавшие джинсы под Wrangler или кроссовки под Adidas, и торговая мафия, торговавшая из-под прилавка магазина или склада втридорога дефицитом, реальными джинсами, пальто, обувью известных торговых марок, закупавшихся правительством за валюту, вырученную от продажи нефти и газа. Но социальная напряженность не только не снижалась, скорее усиливалась. Положение с продовольствием было также плачевным. Нет, никто не голодал. Хлеб был дешев, его было много. Но продовольственную пшеницу в определенных объемах закупали в Канаде и США. Некоторое время Виктор Степанович слушал наши рассуждения, а потом, что называется, подключился сам. Да как? Да. Качество питания людей было не на очень высоком уровне. Но вот с чем я категорически не согласен. То время, а это 70-е и 80-е годы теперь уже прошлого века, с чьей-то так называемой легкой руки заклеймили как годы застоя. Так ли это было? Ошибки были. Ошибки в оценках и принятии решений руководством страны. Но в то же самое время бурно развивалась ракетно-космическая техника, авиационная, атомная, судостроительная, нефтяная и особенно газовая промышленность. Были открыты, обустроены крупнейшие месторождения нефти и газа в Западной Сибири. В труднейших климатических условиях проложены мощнейшие магистрали газопроводов и нефтепроводов, в короткие сроки построены отечественные металлургические заводы по производству труб большого диаметра, машиностроительные заводы по производству оборудования для нефтяной и газовой промышленности, которое страна традиционно закупала за рубежом. И этот список можно продолжить. А какие промышленные комплексы построены именно в те годы? Крупнейший газохимический Оренбургский комплекс, заложено был введен Астраханский комплекс. Практически закончили строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали БАМ. Гигантские стройки, а были и десятки и сотни менее крупных. Необходимо отметить, что в то же самое время геологами страны открыты крупнейшие месторождения рудных и нерудных полезных ископаемых. И что самое главное, мы не просто предполагаем, а адресно знаем, где, сколько и что имеем. Еще наш великий ученый Ломоносов предсказал, что в будущем Россия будет прирастать Сибирью, в чем он не ошибся. Отношением и пониманием руководителей государства наша страна на сегодня и на ближайшее столетие обеспечена всеми необходимыми ресурсами. Нам практически ничего не нужно закупать, просить, тем более отнимать у кого-то. Но что-то нам нужно? Нам просто нужно по-хозяйски, грамотно, научиться всем этим богатством распорядиться в новых, конечно, рыночных условиях. И если наша экономика формировалась и сложилась за все послевоенные советские годы, да и сегодня опирается на сырье и развивается как сырьевая, так кого мы хотим в этом винить? Природу, что Россию наградила этими ресурсами? Или все-таки хотим спокойно разобраться, в каких условиях Россия находилась все 20-е столетие? Может, благодаря этим ресурсам Советский Союз мог противостоять развязыванию Третьей мировой войны? А что? Были другие варианты? Сегодня мы понимаем, что дальше страна не может оставаться сырьевым придатком для других государств. Необходимо предпринимать усиленные меры по развитию других направлений в экономике, что и предпринимает сегодня руководство России. Но это должны понимать и руководители компаний, регионов, политических партий и общественных организаций. Все должны быть в одной упряжке. Опираясь на мощный рычаг в экономике, такой как сырьевой, мы имеем все возможности преодолеть мировой финансовый кризис и не допустить в стране социальных потрясений. Такой шанс есть? Нам предоставляется шанс преобразовать нашу экономику, преодолеть отставание по многим направлениям народного хозяйства, опираясь на отечественную науку, передовые технологии и мировые современные достижения в технике и технологиях. На все это отведено не так уж много времени, чтобы сделать прорыв по всем направлениям развития экономики. А вот если мы это не поймем и, не дай бог, не сделаем, не предпримем колоссальные усилия в преодолении отставания, имея для этого все условия, ресурсы, мощнейшую фундаментальную отраслевую науку, высокий образовательный уровень нашего народа, вот тогда это будет не просто унизительно для России, но уже не оставит шанса подняться до уровня высокоразвитых государств, в том числе по уровню жизни нашего народа до цивилизованного. Леонид Ильич Брежнев. И каких только так называемых собак не навешивали на него после кончины, особенно выделяя его некомпетентность. Мы считаем иначе. Брежнев, несомненно, был умным лидером, ярким политиком и волевым опытным функционером. Именно его так называемая команда подготовила и договор по безопасности и сотрудничеству в Европе, и оба договора с США по ограничению стратегических наступательных вооружений, тем самым заложив во внешней политике основы новых взаимоотношений, базирующихся прежде всего на прагматизме и взаимной экономической выгоде. Именно при Брежневе заложены основы сегодняшней стабильности в мире. Его внимание к оборонному комплексу страны и по сей день гарантирует нас от вторжения любого агрессора. Прошло 30 с лишним лет, как были поставлены на вооружение наши сложные баллистические ракеты, а ученые умы наших вероятных друзей до сих пор не вычислили, по какой траектории они летают и почему с такой точностью попадают в цель. Не лишне напомнить, что и американский самолет «Невидимка» был сбит югославами в 1999 году советской ракетой производства 1969 года. Положение изменилось к 1976 году. Обострилась болезнь Брежнева. Обострились и подковерные схватки за право стать преемником генерального секретаря. Официальным был Михаил Андреевич Суслов, так называемое второе лицо, курировавший идеологический аппарат ЦК и, следовательно, средства массовой информации, прессу, кино, книгоиздание, агитацию и пропаганду. Влиятелен он был и при кадровых назначениях. Перспективным считался первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Георгий Васильевич Романов. В марте 1976 года он стал членом Политбюро в возрасте всего 53 лет, учитывая, что многим в Политбюро было далеко за 60, а то и за 70. Однако вопрос о переводе Романова в Москву был отложен. В стране и по радиоголосам на все лады смаковались ловко запущенные слухи о свадьбе дочери Романова чуть ли не в Зимнем дворце и о побитом екатерининском сервизе. Романов в глазах общественного мнения стал фигурой одиозной. КГБ проинформировал ЦК, что акция дискредитации Романова была организована западными спецслужбами. Однако карьера ленинградского первого была существенно приостановлена. Чья тут была на самом деле интрига? Суслова, Андропова? Вряд ли когда-нибудь станет известно достоверно. В 1976 году умирает министр обороны СССР Гречко. На его место назначается опытнейший Устинов. Опираясь на военную мощь армии и экономическую ВПК, которую он курировал со времен Сталина, Устинов становится влиятельнейшей фигурой страны. Другой, весьма влиятельной фигурой, оставался бессменный глава Министерства иностранных дел Андрей Андреевич Громыко. Он опирался на дипломатический корпус СССР, бывший тогда и во многом остающийся теперь интеллектуальной элитой страны. Это не только послы, посланники, советники посольств, это еще и штат великолепных, высочайшей эрудиции экспертов. Третья фигура – шеф КГБ Юрий Владимирович Андропов. Его опора – одна из самых мощных и разветвленных спецслужб мира. У сотрудников Андропова было по меньшей мере три преимущества. Именно люди этого ведомства имели представление о реальной экономической и политической ситуации в стране, могли сопоставлять, сравнивать ее с ситуацией в других странах. Именно люди этого ведомства были в известной степени ограждены от контроля, корпоративно замкнуты. Именно люди этого ведомства были наименее подвержены коррупции. Тем самым в стране сформировался определенный триумвират: Устинов, Громыко, Андропов, который готовил и принимал важнейшие решения. Но Брежнев вовсе не был восковой фигурой. Он продолжал зорко контролировать соратников, оставаясь первым лицом в партии и государстве. В январе 1982 года скончался второй человек в партии Суслов. А в мае того же года Андропов перешел с Лубянки из КГБ на Старую площадь в ЦК КПСС. Единственным реальным претендентом на высшую власть в стране оказался Юрий Владимирович Андропов. После смерти Брежнева в ноябре 1982 года он власть и получил. Андропов пользовался огромным авторитетом среди граждан страны. Но сам Юрий Владимирович оставался убежденным сторонником социализма, общества четко регламентируемого и контролируемого, но свободного от коррупции и теневой экономики. Ошибка его состояла, на наш взгляд, в том, что он считал взяточничество и бездарность на всех уровнях искажением социализма, а не недостатками, присущими в первую очередь строю, в котором система распределения имеет особый статус и контролируется узким кругом ограниченных лиц, как тогда выражалось. Необходимы были кардинальные изменения, прежде всего, в экономике. Был ли у страны другой путь, кроме грянувшей вскоре перестройки, фактического слома властных вертикалей, разрыва устоявшихся экономических связей? Уверенный был. Необходимо было проводить реформы, но непременно при сильном государстве, без форсирования, поэтапно. Юрий Владимирович Андропов начал кампанию борьбы за дисциплину. Это в низах. А в верхах – крупномасштабную акцию по борьбе с коррупцией и теневой экономикой. Знаменитое узбекское дело стало быстро превращаться в московское, одесское, в украинское. Но в сентябре 1983 года на отдыхе в Крыму у Андропова обострилось хроническое заболевание почек. В феврале 1984 года он умирает. Новым руководителем страны становится Константин Устинович Черненко. Он был, что называется, возведен на престол генерального секретаря уже тяжело больным. Как Черно шутили тогда в Москве, приступил к обязанностям, не приходя в сознание. Существовавшие в партии властные группировки получили возможность утрясти возникшие противоречия и договориться о новом лидере. Михаил Сергеевич Горбачев появился в Москве в 1978 году, когда скончался секретарь ЦК Кулаков, бывший первый секретарь Ставрополья. Его место в ЦК и занял тогдашний первый Ставропольского края Михаил Сергеевич Горбачев. И быстро продвинулся. Уже в 1980 году он стал членом Политбюро. Авторитет Андропова был столь велик, что впоследствии сам Горбачев стремился представить себя его преемником, а главных архитекторов и прорабов перестройки Яковлева и Шеварднадзе проводниками задуманных Андроповым реформ. На самом деле еще в январе 1983 года Андропов имел продолжительную беседу с первым секретарем Ленинградского обкома Георгием Васильевичем Романовым, а уже на июньском того же года пленуме тот был избран секретарем ЦК и курировал три важнейших отдела: отдел административных органов, правоохранительные структуры, суды, прокуратура, частично КГБ и армия, оборонный отдел, ВПК, космос, высокие технологии, отдел машиностроения. Единственный из секретарей ЦК Романов вошел в состав Совета обороны СССР, и трижды именно он, по поручению Андропова, возглавлял зарубежные партийные делегации, которые по рангу должен был возглавлять генеральный секретарь ЦК КПСС. Так что, объективно, при Константине Устиновиче Черненко на роль преемника и продолжателя дела Андропова претендовали двое – Горбачев и Романов. Но за полгода в Москве Романов вряд ли сумел учесть все интересы, разобраться в хитросплетениях кремлевских коридоров власти. Не сумел он и расставить своих людей даже в курируемых им отделах ЦК. по сути, уже с осени 1984 года исполняющим обязанности генсека был Горбачев. Наступили новые времена. Ну, а тогда, в конце 70-х, партийно-бюрократическая система отлажена почти до совершенства. Мы далеки от того, чтобы обвинять так называемых бюрократов во всех грехах, как это делали перестроечные журналисты. Более того, именно четко функционирующая, выстроенная бюрократия в любой стране обеспечивает нормальную работу властной вертикали и тем самым стабильность в государстве и обществе. Однако бюрократическая система способна работать стабильно и эффективно лишь при наличии двух составляющих – пряника, в советское время высоких окладов, привилегий и тому подобного, и кнута. При Сталине таким кнутом были карательные органы. В западных демократиях кнут тоже существует. Закон, который наказывает коррумпированных чиновников, невзирая на ранги. Впрочем, вовсе не устраняя само явление, но это тема отдельного разговора. В конце 70-х, начале 80-х, мерой пресечения недобросовестного, нерадивого, глупого, а то и вовсе проворовавшегося чиновника или партийца, были перевод на другую работу и, как волчий билет, исключение из рядов КПСС. Время от времени проходили образцово-показательные процессы над каким-нибудь загодя исключенным из партии завбазой или директором морга, но они не меняли ни положения вещей, ни сути. Та часть бюрократии, что занималась распределением дефицита в стране, нередко была неуязвима по положению. Люди власти и люди при власти были уже тогда вовлечены в рыночную экономику, но в ее криминально-теневом варианте. Но были целые отрасли экономики, которые в советское время развивались стабильно, функционировали четко и слаженно. Прежде всего, предприятия военно-промышленного комплекса, так называемая оборонка. Естественно, это не столько и не только выпуск оружия. В оборонке были сосредоточены производства всей компьютерно-вычислительной техники, высоких технологий, авиастроение и космос. В нее же входили научно-исследовательские институты самых разных направлений, от химии до медицины. Трудились в ВПК лучшие кадры. Практически вся продукция так называемой оборонки была абсолютно конкурентоспособна на мировом рынке. 1 рубль, вложенный в ВПК и его предприятия, стоил 3-4 доллара США. Одно было плохо. Идеология вмешивалась в экономику. Помним, ходило как анекдот, а ведь было. Поставили, бесплатно, конечно, в какую-то карликовую республику, идущую по пути социализма, наши гаубицы. А там даже обучить местных стрелять из них невозможно. Снаряды падают на территорию соседних государств. Или еще. Это уже из уст Виктора Степановича довелось не раз слышать. Наши танки были повсюду. В Африке уж и стран тех нет, а вот танки советские в песках остались. Миллиарды уходили в никуда. Миллиарды. Да, оборонка крепко была поставлена. Но гонка вооружений истощала экономику страны в целом. Возможно, необходимо было, как сейчас, искать так называемые асимметричные ответы на вызовы, то есть не столь дорогие, но адекватные меры противостояния. Другой приоритетной отраслью была энергетика. И это естественно и правильно. Без энергетики невозможно развитие никакого государства. Энергетическая безопасность – это безопасность всего. Здесь высшая власть СССР проявляла мудрость и с расходами не считалась. Развитие нефтяной и газовой промышленности оставалось приоритетным на протяжении десятков лет. Вкладывались туда громадные средства. Время показало не зря. Именно энергетика впоследствии сумела спасти Россию от распада, связать ее экономически, предотвратить во время реформаторских экспериментов катастрофу.